На Канцовском заводе минеральной воды производство увеличено в 1,2 раза. Здесь создан новый процесс производства минеральки в банках с годовой мощностью в 1000 тонн. С установлением нового процесса очищения сократилось количество употребляемой электроэнергии и увеличилась мощь стерилизации. Установлена новая управленческая система и осуществлены стерилизация и обеспыливание. Минеральная вода Канцу широко известна не только в стране, но и за рубежом. Она показана при нарушении функции печени, корпуленции, диабете с сахарным и расстройстве пищеварительных органов.